Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 39. Деревенька довольно проста. Главная дорога по обеим сторонам, которой большое количество киосков и магазинов, из-за чего эта местность не отличается от обычного городка, даже магазина с магическими предметами. «Эй, подходите и смотрите! Это очень хорошая пара сапог! Знаете, какой здесь самый быстрый зверь? Это спидстер! Эта пара сапог сделана из задних ног этого животного! Зачарованной магией ветра вы сможете обогнать любого одноглазого магического волка! Вы просто обречены на покупку этих сапог! Я продам вам их почти за даром!» «Эй, лысый, прекрати нести чушь! Ты называешь это дерьмо магическим предметом? Да я в простых найк буду бегать быстрее, чем в этом! Двое из нашей команды погибли, сражаясь со спидстером. Мне выпала честь забрать задние ноги зверя. Это абсолютно точно магический предмет!» До этого киоска стояла лавка с огромным количеством камней на витрине. Эти камни сразу привлекали внимание. Они означали каждый элемент. Огонь, ветер, молния, земля. Было видно, что их источник – элементарная магия. Конечно же, они не могут использоваться для заклинаний. Однако, они могут помочь магу использовать необъятный резерв для магии в магических инструментах, оборудовании и предметах. Мофай внимательно слушал учителя, когда тот объяснял те или иные вещи. Были случаи, когда вместо денег использовались эти самые камни. В некоторых городах эти камни используются и в быту, например, в качестве электроэнергии. Первоначально Мофайн думал, что компьютеры, телефоны и другая техника работают из-за гидроэлектростанции. Однако теперь он понял, что все зависит от этих камней. «Это невероятно! Я, конечно, привык, что свет придумал маг света Эдисон. К тому же, парень, который придумал паровой двигатель, был магом огня Ватт. Парень, что создал этот двигатель, также использовал камни огня, внеся их в промышленную революцию. В этом мире нет нефти, гидростанций, ветряных мельниц. Главный ресурс – камни. Откуда они появились? Конечно же, природа поделилась. Это установка мира, словно порочный круг между зверьми и людьми. Для зверей – камни, пропитание. Для человека – источник энергии. Поэтому усилия человека в экспедициях столь упорны. Однако, собирая эти камни, они вредят и животным, и природе. Они убивают магических зверей, после чего последние становятся все враждебнее к людям. Многие из магических предметов – останки животных, которые люди нашли, как использовать. Не говоря уже о том, что некоторых они используют для приготовления деликатесов. Кажется, война людей и зверей никогда не прекратится. Возможно, это единственная большая разница между старым миром Мофаня и новым. В его мире люди стоят на вершине пищевой цепи, которые с легкостью могут стереть с лица земли все эти горы с помощью ракет. Однако в этом мире такого оружия просто не существует. Даже если бы эти оружия изобрели в этом мире, они не помогли бы справиться с дикими зверьми. Лучшая и, пожалуй, единственная надежда человечества – это маги. В местах, где проживают много людей, статус мага всегда будет в почете. Ведь это не только воин, но и опекун всего города. «Файнгэ, эта поездка действительно принесет нам пользу! Я слышал, что оценка для вступительных экзаменов на 20% зависит от оценки за эту поездку!» — воскликнул Джан Хоу. Мофань кивнул, вспоминая слова учителя. «Этот опыт – один из самых важных для поступающих. Они будут оценены главой поста и главным инструктором. Даст ли инструктор вам хотя бы оценку 3? Сможете ли вы поступить в университет или так и останетесь простым магом? Для имперского университета, в котором учится Мунин Сюэ, оценка стоит на первом месте. Мофань не станет сильнее, если застрянет в этом городе. потому что знания высшей магии здесь недоступны. Это оценка! Я должен получить высшую оценку, чтобы быть уверенным в том, что смогу поступить в университет. Эта оценка зависит от преподавателей. Просто отдыхай. В худшем случае получишь лишь 3 или 4. Так что об этом нечего беспокоиться. Засмеялся Ван Пан. Ага, старшие, что были здесь в прошлом году, также говорили. Быстро построились. Всем собраться на площади. Расстановка, расстановка. Ло Юньбо кричал, чтобы его услышал каждый, чтобы они собрались на площади поста. 100 студентов мантии школы Тяньлань аккуратно построились в ряд, привлекая внимание незанятых работой магов, что недобро усмехались, глядя на них. «Смотри-ка, новые слушатели! На их лбах прям написано «Новобранец», — сказал один из них. «Хам, в этот раз они пришли в самое страшное место из всех постов. Как думаешь, сколько детей сразу наложат штаны при виде зверя?» Сказал один парень, который оказался капитаном Союза Охотников. «По крайней мере 30, я думаю». «Думаю, что остальные 70 пройдут сразу же?» Студенты, что выстроились в ряд, слышали их насмешки. Многие имели право смеяться над стажерами, злорадствуя и не скрываясь. 100 студентов стояли по группам, как их и разделили в самом начале. «Здесь инструктор по строевой подготовке!» донеслось откуда-то. Через некоторое время к ним вышел маг в военной форме, излучая сильную ауру. Им оказался тот самый маг огня, Джань Кон, которого они видели мельком. Он совсем не был похож на инструктора строевой подготовки. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.